Наверху Сэнди сидела на кровати, зажав Эйли между колен, а та плакала. Теплая плоская грудь содрогалась от рыданий под ее руками. «Ш-ш-ш, ничего». Сэнди гладила ее волосы, которые, словно распустившись от слез, прядями разметались по ее лицу. «Ничего. Ш-ш-ш». «Куда они ее унесли?» — наконец спросила Эйли, осипшим от слез голосом. «Кого?» «Мою маму. Я видела, как ее забирали. Куда они ее унесли?» «Ох, моя милая, ее нет. Извини, ее просто нет. Я знаю, что она умерла», — сердито сказала Элли. «Я не дурочка. Но куда они унесли ее?» «Мы ее похоронили, ты это знаешь». Элли неловко смахнула слезы с лица тыльной стороной рук. «Я была на кухне. Джулия знает, что я была на кухне». «Я знаю, дорогая. Сэнди? Да. А папы тоже нет? Я когда-нибудь увижу его опять?» «Ох, Эйли, увижу!» — Сэнди вздохнула. «По-моему, на сегодняшний день это не самая удачная мысль. Мне завтра придется идти в школу?» «Боюсь, что да». В тот же вечер, когда девочки легли спать, Сэнди и Джон сидели на диване, положив ноги на журнальный столик. Голова Сэнди покоилась в ложбинке между шеей и плечом Джона. «Я бы лучше сама пошла в школу вместо них», — сказала она. «Дети жестоки друг к другу. Так было всегда. Хорошая подготовка к взрослой жизни. Джулия что-нибудь рассказала тебе, пока я была наверху?» «Нет. По-моему, она мне еще не доверяет. По-моему, она не доверяет никому». Сэнди помолчала, поерзала. «Джон, сегодня утром в торговом центре что-то произошло». «Что же?» Она подняла на него глаза. Его славное мальчишеское лицо, его упрямая вера в то, что при отсутствии выдающихся способностей человеку необходимы упорный труд и настойчивость, чтобы добиться успеха, именно это ей было нужно, во всяком случае, она задумала испробовать эту преданность и надежность. Однако в последнее время это ей часто виделось как предостережение против излишнего сближения. Она отвернулась. Ей страшно хотелось взять сигарету, хотя она уже давно бросила курить. «Нет, ничего, пустяки». Она откинулась на диван. «Мне кажется, она меня не слишком любит». «Ну, разумеется, она тебя любит. У детей любовь к взрослым не возникает автоматически, как и у взрослых друг к другу. Может быть, дело вовсе не в симпатии? Мне кажется, она ко мне относится не слишком одобрительно. Вчера вечером я как раз об этом и говорила». Джон беспокойно постучал ногами по полу. «Можно для разнообразия поговорить о чем-нибудь другом?» Прервал он ее на полуслове. Она посмотрела на него, поджав губы. «И о чем бы ты хотел поговорить?» «Ну, о чем угодно. О новостях, о погоде, о нас». Она выпрямилась и ничего не ответила. Он положил ей руку на спину и начал уверенно массировать ее. «Почему бы нам завтра вечером не отправиться поужинать вдвоем?» — предложил он. «А как же девочки? Ну, они достаточно большие и могут посидеть одни несколько часов». «Не знаю». Неуверенно произнесла Сэнди. «Ну, тогда пригласи няню». В его голосе прозвучала резкость, заставившая ее остановиться и проглотить готовое вырваться слово, лучше всего подходившее к ее ощущениям. Подавленная детьми, смертью, им самим. Подавленная выбором, которого она никогда не делала, и сомнениями, с которыми не могла справиться. «Я подумаю об этом». Она подалась вперед. «Ну вот». Газета поручила вести дело этому новому парню, приезжему Питеру Горрику. «А что тут особенного?» «Просто мне не нравятся подобные типы, больше ничего. Я слишком много таких повидала. Приезжают сюда, чтобы за год накопить статей за своей подписью, которые потом можно показать в городе, в любом городе, и навсегда забыть об этом. Ты бы тоже могла так сделать, если бы захотела. Может, мне бы и следовало. Что ж тебя удержало? Если бы я знала, что... Сэнди иногда казалось, что ей не хватило мужества сделать выбор между бесчисленными возможностями, открытыми перед ней за пределами Хардисона, которые она так увлеченно подсчитывала в 3-4 часа утра, или, может быть, просто не хватило честолюбия. Еще возможно, что именно то, что более всего подталкивало ее к отъезду, в конце концов, и удержало ее возможность создать самое себя, освобожденное от давления места и положения и прошлого. Ну, что мешало тебе переехать в Олбани или Сиракузы и открыть сеть магазинов спортивные товары Норвуда? Я не сомневаюсь, что ты мог бы достать средства на это. Ничего не мешало. У меня никогда не возникало такого желания. Мне нравится здесь, этот дом, это моя родина. Он мало рассказывал ей о том, как на раннем этапе решительно боролся с банками, добывая деньги на открытие собственного магазина, о своем шатком положении в первые несколько лет, о том, как он гордился тем, что в итоге преуспел. Не в его характере было жаловаться или хвастаться. И хотя он сознавал, что его сдержанность иногда приводит к обвинению в самодовольстве, он не видел никакой необходимости изменяться. Она иронически хмыкнула. «Что я больше всего люблю, так это твою терпимость», — сказал он со смехом. Она смутно помнила его со школьных времен, на класс старше нее, помнила, что его мать ходила на каждый баскетбольный матч, в котором он участвовал, что его отец каждую субботу косил газон, припоминала, что он, может быть, даже ходил в совет учащихся. Но еще она припоминала, что его окутывало какое-то облако, плотное и непроницаемое, хотя в то время она не знала причины. Конечно, это облако и привлекло ее. Он наклонился и нежно погладил ее лицо, внезапно посерьезнев. «Это никогда не проходит», — тихо сказал он, — «но легче становится, вот увидишь. Так или иначе становится легче». Только 15 лет спустя, когда они снова познакомились, Сэнди узнала, что старшая сестра Джона умерла от лейкемии, когда ей было 10, а ему 8 лет. «После этого», — сказал он тогда, — «любое проявление усталости или лени с моей стороны словно вызывало подозрение. Они хотели видеть меня только жизнерадостным, удачливым. Иногда по ночам я видел, как моя мать сидит у себя в швейной мастерской в окружении безголовых примерочных манекенов и плачет. Но днем никогда. Нам не разрешалось говорить об этом». «Видел бы ты мою мать», — заметила Сэнди. «Дома она рыдала в каждой комнате совершенно безо всякой причины. Я бы не прочь с ней познакомиться». «Нет». «Может, тебе повезло больше?» — задумчиво произнес он. «По крайней мере, в твоей семье безумие проявлялось открыто, а у меня в доме разрушение происходило исподволь, и это сбивало с толку. Я считал, что должно быть все дело во мне, ведь все вокруг твердили, как хорошо держатся мои родители». Месяца спустя после того, как они стали любовниками, Джон в странно грубой манере сообщил Сэнди, что в первые годы учебы в колледже перенесся легкий нервный срыв. «Я просто не мог больше быть веселым», — объяснил он. Но, проведя 2 недели в больнице и походив несколько месяцев на консультации, он решил, что безумие и апатия не для него. И все же стойкость, ставшая такой заметной частью ее личности, была скорее результатом победы над собой, чем свойством характера. Или, если она и была врожденным качеством, то утраченным и потом сознательно восстановленным. И именно этот факт так интересовал Сэнди. Однако всякий раз, когда она пыталась снова вернуться к этой теме, разобраться и запомнить, ему удавалось уклоняться даже от самых прямых расспросов. «Знаешь, — сказал он сейчас, сжимая бедро Сэнди, — по-моему, тебе было бы удобнее со мной, если бы я терзался и страдал, как будто быть довольным — это признак тупости. Я всегда говорила, что тот твой легкий срыв был послан тебе небом во спасение». «Спасение от чего? От полной апатии? Почему ты считаешь, что оставаться здесь неправильно? что ты должна как-то оправдывать это. Да ведь пулитцеровские премии не раздают за освещение деятельности городского совета Хардисона, штат Нью-Йорк. В жизни есть кое-что помимо пулитцеровских премий. Пожалуйста, только не толкуй мне о том, что сидеть дома и стряпать — совершенно обоснованное решение. Я знаю, что оно совершенно обоснованное, но только не для меня. Я не подозревал, что у тебя были только два этих варианта. Она колебалась. Я раньше представляла себе, как займу место ответственного секретаря, когда Рэй уйдет на пенсию. Раньше? Я не уверена, что мне хочется руководить газетой, если это означает печатать материалы вроде той фотографии на первой полосе. Ты бы решила иначе? Не знаю. Тихо произнесла она. Я много думала об этом и просто не знаю. Вот что так беспокоит. Ну, если это имеет значение, я думаю, что из тебя бы вышел замечательный ответственный секретарь. Спасибо. Он помолчал. И с девочками ты тоже отлично справляешься. Пожалуйста, не будь со мной так любезен. Это действует мне на нервы. Я знаю, может быть, когда тебе не нужно будет искать объяснений по поводу того, что ты осталась в Хардисоне, то и меня объяснять тебе не потребуется. Она с любопытством взглянула на него, как всегда, когда он удивлял ее остротой суждений, которые она не разглядела за внешней невозмутимостью и его настойчивым стремлением хорошенько выспаться ночью. «Хочешь, я скажу тебе одну глупость? Я с трудом удерживаюсь, чтобы не набрать телефонный номер Н и не попросить у нее совета. Сэнди, тебе нужно просто любить их, и у тебя это получается очень хорошо. Да, но ты знаешь, что гораздо легче любить на расстоянии». Он улыбнулся и притянул ее к себе. «Мне об этом неизвестно». Джулия и Эйли лежали рядышком в двуспальной кровати, касаясь друг друга коленями. В доме на Сикамор-стрит у них были разные спальни. Важность разделения — один из немногих вопросов, в которых Энн проявляла настоящую непреклонность, хотя и не без некоторого привкуса печали, когда думала о той комнате, где жили они с Сэнди, об их дыхании, их запахах, смешанных неразделимых. Эйли дышала чаще, чем Джулия, почти в два раза чаще, разглядывая зловещее переплетение теней на стене. «Джулия, что? Ты не спишь?» «Нет». «Как ты думаешь, мама на небе?» «Не знаю». «А я знаю. Я думаю, она там». В течение всего минувшего года Эйли все больше попадала под власть навязчивой одержимости – точно знать, где находятся родители в каждую минуту. Она заставляла приходящих нянь звонить в больницу, чтобы убедиться, что мама там, а потом звонить снова, чтобы выяснить, на каком она этаже, и снова подтвердить, что она не ушла в другое место. Она выучила наизусть номер телефона в новой квартире Теда, название улицы, этаж. «Джулия, что? Она нас видит? Как ты думаешь, она знает, где мы?» Они находились в гостиной вчетвером, втроем. В мыслях Джулии они были в гостиной снова и снова. Всегда в гостиной свет скользил по ружью и пропадал. «Я не знаю, где она, Эйли». Джулия повернулась лицом к стене, чтобы Эйли не заметила слез, выступивших у нее в уголках глаз. Теперь они иногда выступали и во сне, так что она сомневалась, снилось ли ей, будто она плачет, или действительно плакала по ночам, когда никто не видел. Урок Джулии в тот вечер — память, зыбкая и изменчивая штука. Запоминай, запоминай, ты видела то, что видела я. Запоминай тверже, запоминай снова, запоминай правильно. Когда Эйли задышала спокойно и размеренно, а голоса внизу уже давно затихли, Джулия осторожно вылезла из кровати и на цыпочках прошла через комнату. Сэнди не выключила свет на случай, если девочкам понадобится среди ночи в туалет, но Джулия, потихоньку двигаясь по коридору, все-таки вела рукой по стене, словно боялась заблудиться. Она остановилась перед закрытой дверью в спальню Сэнди и, прислушавшись, различила только приглушенное похрапывание мужчины. Она слегка нажала на ручку, проверяя, не заперто ли, не заскрипит ли. Потом приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. Голова Сэнди покоилась в дюйме от головы Джона, лицом к его макушке. Их тела свернулись под пушистым голубым одеялом. Ее рука была небрежно отброшена ему на грудь, словно не требовалось ни думать, ни примиряться для того, чтобы положить ее туда, держать ее там. Они спали, не пошевелились. Джулия подходила ближе, пока почти не начала ощущать тепло их дыхания. Он один раз повернулся, ткнувшись в Сэнди, и она завозилась и свернулась клубочком, пристраиваясь к нему. Все во сне. Джулия медленно повернулась и оказалась перед комодом. Она открыла верхний ящик справа, заваленный бюстгальтерами, чулками, трусиками. Двумя пальцами она извлекла оттуда черные кружевные трусики, бикини, легкие и прозрачные, задвинула ящик, скомкала находку в руке и вышла из спальни. На рассвете Сэнди на цыпочках провела Джона вниз по лестнице. Первые тусклые лучи света падали на их лица, оттеняя морщинки и впадины. Джон, полностью одетый, шел за ней неохотно, с ворчанием, держа ее руки в своих теплых и влажных со сна. «Тсс!» — предостерегающе зашипела Сэнди. «Мне не верится, что ты заставляешь меня это делать. Ну, что бы подумали девочки? Наверное, то же самое, что думают сейчас. Они же не слепые. Я просто не хочу, чтобы они застали тебя здесь утром, понимаешь? С каких это пор ты придаешь значение таким вещам? Ты превращаешься в настоящую маленькую лицемерку. Чувствуешь?» «Чувствую», — мрачно ответила она. «Похоже, это входит в перечень моих обязанностей на новой работе». На самом деле то, что она в своей жизни вырывалась за рамки условностей во всех мелочах, в одежде, в языке, никогда не было только результатом природной склонности, а еще и сознательным выбором, который она делала каждый день из принципа, того принципа, в который она и сейчас верила, но помимо ее воли, в присутствии детей, он становился странно расплывчатым. «Выкатишься ты отсюда, наконец». «Выходи за меня замуж. Не сейчас. Не сейчас ты выйдешь за меня или не сейчас дашь ответ. Просто не сейчас. Разве тебе не пора отправляться на пробежку или что-нибудь еще?» Она наклонилась, поцеловала его и решительно выставила за дверь. Тед сидел на высоком табурете возле стойки, отделяющей кухню от гостиной, в своей квартире на третьем этаже в Роялтон-Оукс. Группе зданий с белыми стенами и коричневыми крышами, в начале Тайлер-стрит, заселенной разведенными вдовцами, холостяками, перешагнувшими порог ожиданий, прибывшими на полустанок одиночества. У него в гостиной была безукоризненная, ничем не нарушаемая чистота и порядок. Серый диван застелен и убран к приходу девочек. Серое ковровое покрытие на полу, столовое серебро и лампы, постельное белье и посуда — все купленное за один выходной. Он все еще то и дело натыкался на этикетку с ценой, которую забыл отодрать, обычно на чем-нибудь таком, прессе для чеснока, одежной щетке, что, как он считал, могло бы пригодиться для дома, но, во всяком случае, не для этой квартиры. И тогда этот выходной вспоминался ему во всех подробностях со скрупулезной точностью. Он понял, начинать все заново — порочная идея. Положив локти на стойку, он встряхивал стакан, разжевывая последний хрупкий кусочек льда. Сквозь тонкие стены ему было слышно, как сосед снова и снова гонял одну и ту же запись «Марии Каллас» в «Мадам Баттерфляй». Он отставил пустой стакан Набор из 24 стаканов он купил за $66, ведь он до сих пор не мог не запоминать, что сколько стоило до последнего цента. В конце концов, он ничего не накопил, у него в ящиках не было никаких сюрпризов. И снял трубку телефона, на которую неотрывно смотрел последние 5 минут, потом положил обратно. Он налил себе еще один стакан, выпил, смакуя. Однажды ночью в тюрьме ему приснилось виски, его цвет и вкус, и он по-настоящему напился там, во сне, туманном, отстраненном, призрачном видении, одновременно таком близком и таком далеком, которое пришло к нему после виски. Энн не снилось ему ни разу. Он все время ждал этого. Каждый вечер, ложась спать, он покрывался испариной, с ужасом ожидая ее появления, но она не приходила к нему. Он отставил стакан и набрал номер. «Сэнди, это Тед. Я думаю, нам с тобой следует поговорить». У нее застучало в висках. «Мне не о чем говорить с тобой». «В самом деле?» «Ну, во-первых, есть мои дочери». «Твои дочери не желают тебя видеть». «Могу себе представить, каким дерьмом ты забиваешь им головы. Этого не требуется. Ты представил им все необходимые доказательства». «Никаких доказательств нет, Сэнди». «Еще что-нибудь, Тед?» «Послушай, этот судебный процесс будет неприятным. Он будет неприятным для всех». «Этого ты хочешь?» «Чего хочу я?» «Не имеет ни малейшего значения, насколько я могу судить. Мне нужна моя сестра. Вот все, чего я хочу. Дай мне увидеться с Джулией всего на 10 минут. Ты прекрасно знаешь, что существует запрет на свидание. Нам незачем никому сообщать об этом. Ты спятил. Все будут в проигрыше, Сэнди, даже ты». Она стиснула трубку и молча положила на рычаг. Тед услышал щелчок и опустил трубку. Он стер влагу с запотевшего стакана, отхлебнул еще один глоток и взял со стойки фотографию Энн с девочками в серебряной рамке. Ее сделали 2 года назад, летом, в парке у озера Хоупвелл. Энн стояла в озере по колено в воде. Ее длинные округлые ноги возносились из темной воды, словно величавые колонны, гладкий блестящий цельный купальник, руки на бедрах. Ее лицо, ни радостное, ни грустное, было обращено к объективу с вопросительной настойчивостью. «Этого ты хотел? Этого?» А девочки распластались возле нее в воде. Допивая, он без всякого выражения смотрел на этот снимок. В те 4 дня и ночи, что он провел в тюрьме, лежа на жесткой кровати, которая источала затхлое зловоние, стоило ему пошевелиться, он представлял себе, что бы он делал в каждую минуту, если бы не находился под замком, отрезанный от жизни, в понедельник в 10:30 утра, в 5:45, во вторник в 9:00 утра, телефонные звонки, обеды, бумаги, даже ванну. Воображал в мельчайших подробностях свое параллельное «я», расхаживающее в параллельном мире вне его досягаемости, так что, когда он теперь шел по улице, когда открывал дверь с надписью простыми черными буквами «Уоринг» и «Фримен», как много раз проделывал прежде, то немного сомневался, то ли это ему чудится, то ли происходит на самом деле. Само время, силы тяжести остались в той камере. Выйдя оттуда, он обрел иное время, иную силу тяжести, более легкую, менее осязаемую. Он открыл дверь, прислушался к звуку собственных шагов по линолеуму. «Привет!» Рут Беккер, секретарь, нарочито избегала его взгляда, шумно роясь в бумагах, на тот случай, если он не догадается, в чем дело. Эта женщина, весившая фунтов на 30 больше нормы, с пышными волосами, перекрашенными в сияющий золотистый цвет, была не из тех, кто склонен к недомолвкам. Когда Тед только ушел от Энн, Рут вырезала из газет заметки с заголовками вроде разведенные мужчины больше подвержены сердечным приступам? И почему у разведенных мужчин выше процент самоубийств? И по утрам оставляла на его столе, выделив желтым маркером основные доводы. Как это получается, что люди, которые никогда не вступали в брак, всегда разбираются в нем гораздо лучше, чем те, кто испытал это на себе? Поддразнивал он ее. Однако и сам он забыл, что такое супружество, утратил ощущение его рамок и атрибутов, и хотя он притворялся, что выбрасывает эти заметки, уносил их домой и читал бесконечными ночами в одиночестве в мрачной квартире в Роялтон-Оукс. Он переступил с ноги на ногу и улыбнулся. Ее всегда легко было вывести из равновесия, однако она даже головы не повернула, продолжала перебирать бумаги, вырезки. «Ну, как угодно», — пробормотал он и направился в кабинет Карла. Тед подвинул стопку обработанных на компьютере строительных чертежей с размеченными бледным пунктиром стенами и окнами и уселся напротив своего компаньона. «Ну, насколько плохи дела?» Карл Фримен откинулся на стуле. Более грузный и румяный, чем Тед, любитель поясов с олиповатыми серебряными пряжками и дорогих сапог в ковбойском стиле, он, тем не менее, был человеком гораздо более невозмутимым и уже давно изобрел способ обходиться с Тедом, просто не обращая внимания на тяжелые стороны его характера. «Плохи. Понимаю, что плохи. Даже старушка Рут не захотела посмотреть мне в глаза. Я хочу знать, насколько плохи. Мы лишились 4 заказчиков. Никто не хочет связываться с тобой, Тед. Я не приглашаю их спать со мной. Я просто прошу дать нам возможность достроить их чертовы дома. В наше время это довольно сложно. В действительности, в последнее время они упорно балансировали на грани платежеспособности, которая всего каких-то несколько лет назад была вполне надежной. Увольняли рабочих, чаще брались за реконструкции, от которых прежде отказались бы ради более крупных проектов. Как подвигается дело у Бриаров? Все по графику? Они одни из этих 4. Не могут же они менять строителей за 2 недели до того, как мы наметили рыть котлован. Ты застрелил свою жену. И как ты рассчитывал, что произойдет? Раздражение, усталость и гнев в голосе Карла были редкостью, свидетельством напряженных усилий сдерживаться, снедавших его все эти дни. Он не собирался демонстрировать их. Он еще вначале решил для себя, что верит Теду, должен верить ему, несмотря на свою жену Элис, которая, как она выражалась, не верила ни вот насколечко. Это расхождение во мнениях порождало между ними некоторое напряжение на кухне, в спальне, и сейчас, когда он смотрел на Теда, оно незримо присутствовало здесь. Это был несчастный случай, я знаю, но никто не забудет, что именно ты держал ружье, когда оно выстрелило.